благодарности. Я хочу поблагодарить тех, благодаря кому у этой книги есть сердце, моего мужа и моих детей, за терпение и принятие, добрую поддержку и веру в меня. Все, что я делаю, рождается из нашей близости, из любви и тихой семейной радости. В этом мире у меня нет более дорогих людей, и я благодарю вас за то, что вы находитесь рядом со мной. Я благодарю каждого человека, кто подарил свою живую историю для написания этой книги, и каждого, чьи истории в нее не вошли. Только рассказывая прошлое, расплетая его грубые клубки, мы можем изменить будущее и наполнить добрым светом жизнь наших детей. Текст читала Екатерина Тур.